«Оно, конечно, можно. Очень даже запросто», — мрачно заверила его двухдюймовочка. «Вся проблема в том, что ты собираешься превратить бриллианты в деньги. Я об этом знаю. Даже при условии, что на Лысой горе никто ничего не пронюхает, это станет известно книге запретов. И тогда я лишусь своей магии. До капли! Книга запретов, видишь ли, не просто книга. Это закон, который исполняет сам себя, не зная снисхождения». Убедившись, что на добровольный энтузиазм рассчитывать не приходится, Эдди решил стимулировать энтузиазм принудительный. Вскочив на стул, он разразился проникновенной триадой. В своей речи он особенно напирал на то, что феи всегда помогали людям, а под конец в ораторском припадке заявил о своей готовности обратиться за братской помощью к трехдюймовочке и стать ее пажом навеки вечные. Несмотря на бедность риторических фигур, речь, особенно в финальной своей части, подействовала на двухдюймовочку отрезвляюще. Фея тревожно зашевелилась и выразила готовность помочь. «Но только без денег. Придумай что-нибудь другое», — заявила она. Эдди спрыгнул со стола. Он решил не мелочиться и просить сразу много. «Нет денег? Ну и не надо. Тогда что-нибудь другое. Все, что поможет быстро разбогатеть. Какая-нибудь блестящая находка из будущего. Например, вечный двигатель. Нет? Ну, тогда секрет превращения карандашного грифеля в алмазы. Или водопроводной воды в бензин. А?» «Великан, ты совсем тупой», — мягко сказала фея. «Ты меня переоцениваешь. Я волшебница, а не технарь. Если будет нужно, я смогу сделать так, что прямо здесь и сейчас появится лошадь. Но попроси у меня чертеж машинки, делающих живых лошадей, и я покручу пальцем у виска». Эдди схватился за голову. Ему хотелось встать на четвереньки и выть на луну. Вскочив, он забегал по кухне. Внезапно его ногу нежно обвела старая газета. Хаврон пнул ее, но при этом взгляд его непроизвольно зацепился за заголовок. «Пророк! Вот она! Пророк! Вот что мне поможет!» — заорал он, целуя газету. «О, буйное помешательство! Вот что бывает, когда между головой и телом не выдерживается пропорция 1:9!» — сознанием дела сказала двухдюймовочка. Наконец Эдди успокоился и стал выражаться более ясно. «Наша золотая жила — это пророчество!» — пояснил он. «Пророк» — популярное телевизионное шоу. Чем более предсказание сбывается, тем грандиознее приз. Разумеется, многое зависит от глобальности предсказаний. Такие мелочи, как дождик в среду вечером или повышение цен на нефть, пророки не котируются. Нужны яркие, необычные, сенсационные предсказания. Но ты справишься. Твоя сестра говорила, что ты отлично гадаешь. Убедившись, что великанчик больше не прыгает и не вопит, фея поинтересовалась, велик ли приз. «Сумма каждый раз увеличивается втрое. Кажется, за одно правильное предсказание 3, а за 2 — 9, а за 3 — 27 тысяч», — припомнил Эдди. «27 тысяч чего?» — спросила фея. «Долларов, конечно». «О!» — удивилась двухдюймовочка. «Разве доллары еще что-то стоят? По-моему, после того, как Америка отказалась от национальной валюты...» Эдди подался вперед. «Погоди, Америка отказалась от долларов?» «А разве нет? Я как-то от нечего делать нагадала это на кофейной гуще. Долларов, евро, ничего не будет. Весь мир перейдет на единую валюту. Называется Homo Sap, производная от Homo Sapiens. Даже намекать не буду, как немедленно окрестят это всякие неустроумные люди. Ха-ха, ты не представляешь. Да чего предсказуем первый круг ассоциаций, даже у неглупых, как будто лопухоидов?» «Это точно насчет долларов?» — серьезно спросил Эдди. «Что? Да как ты смеешь, великанчик? Кофейная гуща — это мой конек!» — заявила фея. Предчувствуя сенсацию, Эдди схватил карандаш. «А в каком году примут эти самые гомосапы?» Фея наморщила лобик. «В 2050-м, по-моему. Нет, вру. В 2050-м Россия вновь станет монархией. Значит, где-то в 2045-м», — легкомысленно промурлыкала она. Сделав на клочке бумаги запись, Эдди покрутил в пальцах карандаш. «Нет, пожалуй, слишком долго ждать», — удрученно сказал он. «Вот, если бы это случилось завтра, Тогда совсем другое дело. Еще что-нибудь у нас есть?» Эдди покрепче ухватился за карандаш. По его лицу забродило вдохновение. Минут через 10 он глубокомысленно созерцал столбик предсказаний. «Всплеск рождаемости. 2012. 3 года подряд у всех будут рождаться исключительно двойняшки. Тайна вечной жизни. 2018 год», — бормотал он. «Бессмертный роман 31 серебряник. 2019. Перенос столицы в Саратов. 2040. Москва становится курортным городом после образования в раменках нового шельфового моря. Вокруг Москвы зеленеют ананасовые и банановые плантации. Примерно 2060. Чукчи мигрируют на юг и дарят человечеству один за другим 7 гениев. Ну, это после 2065 и дальше. На Урале появится новая гора высотой в 9 километров. 2068. Создание мозговых протезов. Около 2090. О нет, если я это озвучу, меня упекут в психушку. Причем еще до того, как в 2034 все психушки закроют на переучет. Эдди еще раз скептически посмотрел на бумажку и скомкал ее. Правда, почему-то очень осторожно. Нет, это никуда не годится. Пророк этого не возьмет. Таких бредовых предсказаний у него пруд пруди. Чтобы он поверил, нужна изюминка. Событие, которое произойдет в самое ближайшее время. Завтра, послезавтра, заявил он. Дюймовочка вздохнула. Ну хорошо, так и быть. Попытаюсь предсказать что-нибудь из ближайшего будущего. Исключительно, чтобы позлить сестру. Но учти, великанчик, только посмей после этого стать ее пажом. Еще раз увижу на тебе ее метку, следующая метка будет на твоем гробу, предупредила она. Фея вытерла губы и, встав, искоса посмотрела в окно. Эдди услышал, как она бормочет. Так, что у нас тут? Луна в упадке, Венера уже не видна, ветер северо-западный 9 сквозняков в секунду, на фиалке высот 3-й лист. Первая буква в имени прадедушки этого болвана — В. Ну-ка, дружок, вырви у себя сколько хочешь волос, вдруг потребовала она, повышая голос. «Что, прямо так?» — встревожился Эдди. «Да ты еще и трус! Рви давай, смелее! Магия требует жертв! Сколько вырвал? Считай! Что, 9? Точно 9? Ну, тем хуже для тебя!» «Почему же хуже? Не получилось?» — забеспокоился Хаврон. «Напротив, все получилось просто отлично!» — заверила его двухдюймовочка. «Слушай, глупый великанчик, завтра из реставрационной мастерской при Пушкинском музее будет похищена картина «Мальчик с саблей» работы неизвестного художника. Она пропадет среди бела дня из охраняемого помещения, и круглосуточно направленная на нее видеокамера ничего не зафиксирует. Кто-то наденет на нее, на видеокамеру, то бишь, носок с сохранившимся ценником». Низкая висящая лампа закачалась, задетая взвившимся затылком Эдди. «Когда ограбят мастерскую?» — крикнул он. Двухдюймовочка удивленно подняла брови. «Ну я же, кажется, сказала завтра. И еще раз повторяю, не вздумай стать пажом моей сестры. Ты понял, великанчик? Только попробуй служить ей, а не мне, и я превращу твои уши в свиные. Эй, ты куда? Я с кем разговариваю?» Но Эдди уже мчался к дверям, словно его преследовал осинный рой. «Ох уж эти великанчики! Убежал и даже ручку не поцеловал. Выпить мне, что ли, коньячку? Пусть у сеструхи башка потом трещит!» — мечтательно произнесла двухдюймовочка. Час спустя стеклянная дверь буфета главного корпуса Стаканкина отразила стремительно несущегося Эдди. Мимо милицейского поста на входе внизу он пробрался каким-то чудом, примазавшись к группе участников спортивного шоу «Тяни толкай». Едва прошмыгнув пищащий металлоискатель, усмотревший грозное оружие в обычных ключах, он нагло удрал от тянитолкаевского ассистента и моментально заблудился в одном из коридоров. Здесь, перейдя с кроссового бега на спортивную трусцу, он отловил за локоть молоденькую секретаршу, дожевывавшую на ходу песочное пирожное.